со лба. «Вот так-то, Эдит», — сказал он, вытирая ей слезы платком. «В таких обстоятельствах и проявляется характер». Он умер совсем не старым, 40 с небольшим. Ее маленький бедный профессор. И презиравшая его Роза окончательно опустилась уже после его смерти. Не проходило дня без того, чтобы она, все больше погрязая в неопрятности и злобе, не поносила память о нем. Когда же она умерла в свой черед, ненадолго пережив мужа, Эдит нашла в ее бумагах выцветший обрывок письма, которое отец тщательно, с присущим студенту усердием, написал на немецком. То было приглашение, куда непонятно, но первая фраза содержала намек на давние счастливые времена. Отец писал своим тонким наклонным почерком: «Милостивая государыня, окажите мне честь». Остальное было оторвано. Эдит потерла глаза и снова взялась за перо. «Милый, любимый, ты не представляешь, как много я о тебе думаю, как ты мне нужен и как я жду нашей встречи». Она осторожно промокнула письмо и отложила в сторону. Затем взяла папку с текстом «Под гостящей луной», извлекла рукопись, перечитала последний абзац и послушно склонилась над своим ежедневным трудом. Сладким дурманом воображения. «По-моему, у вас появился поклонник», — хихикнула миссис Пьюси. Эдит не ответила, да от нее, видимо, и не ждали ответа. Миссис Пьюси в нежно-зеленом костюме и при дневных жемчугах отвернулась подозвать Маривонну, чтобы та принесла еще кипятка. Ошалевшая и измотанная после нескольких часов работы над книгой, Эдит спустилась в гостиную и застала там одну мадам де Боньой, которая через лупу читала по строчкам. Плотная и теплая тишина гостиной показывала, что к ланчу она опоздала, а чаю еще не время. Она пересекла вестибюль, все еще слегка не в себе от трудов и, привычно толкнув вращающуюся дверь, вышла в день такой совершенной прелести, что посетовала. Как же она могла его упустить? Осеннее солнце заливало ласковым медовым светом гладь озера. Крохотные волны с тихим шорохом лизали берег. Белый пароход бесшумно скользил в сторону Уши, а на песчаной дорожке прямо под ногами она увидела ежик каштана, из лопнувших створок которого выглядывала коричневая ядрышко ореха. В кафе с запотевшими окнами, сейчас они были кристально прозрачны и блестели на послеполуденном солнце, почти не было посетителей. Сев за укромный столик, Эдит на миг зажмурилась от бьющего в глаза солнца и испытала прилив чистого удовольствия. Время растворилось, ощущения обострились. Она выпила кофе. Чувства персонажей все еще не могли разрядиться в ней. Поэтому есть не хотелось. Откинулась на спинку стула и снова закрыла глаза, наслаждаясь заслуженным отдыхом после своих скромных, неведомых миру трудов. Когда же она раскрыла глаза, то увидела удивительное зрелище. Далеко, на самом берегу озера, дама с собачкой грациозно наклонилась и выпрямилась всем своим гибким узким телом. Время от времени, взмахнув тонкой рукой, ее спутанные волосы отливали на солнце, а одинокие крики «Ки-ки-ки-ки» едва проникали через стекло. Маленький песик, забыв о своей истерии, исправно бросался заброшенной палкой. Странный порыв этой женщины, непривычное исступление и сосредоточенность в ее жестах заставили Эдит вспомнить об осторожности. Она вернулась.